Страница 397. Античное понятие о душе как разновидности огненного вещества, Гераклит, Демокрит, стало настоящей интеллектуальной революцией. Оно разрушило анимистические представления о том, что в телах обитают отлетающие от них невидимые духи, анимизм. Душа как разновидность атомов, как часть мироздания, была поставлена в зависимость от физических законов. Более зрелое, естественно-научное объяснение души, как неотделимой от живого тела формы, данное Аристотелем, обусловило главные успехи психологии. Зависимость душевных явлений от организма и его материальной среды идеализм считал несущественной. Вместе с тем мыслители-идеалисты Августин, Лейбниц, Гегель поставили ряд великих проблем, которые стимулировали движение психологической мысли в течение столетий. Новый этап развития детерминизма открыла научная революция XVII века. Сотворенная человеком машина выступила как модель объяснения и человека, и природы. От представления об организме как машине, отсюда учение о рефлексе, ассоциации, аффекте и другие, детерминистская мысль перешла к формуле «человек-машина». В середине XX века возник новый биологический детерминизм. Тогда же начали укрепляться представления о социальной сущности сознания человека. Маркс, Дюркгейм. Биологический детерминизм дал мощный импульс развитию психологии. Сознание не могло более считаться неким избыточным продуктом жизни, который так же мало влияет на нее, как гудки локомотива на его движение. Жизнь организма зависит от того, что необходимо для его выживания и развития, и психика играет в этом активную роль регулятора. Если раньше детерминизм делал акцент на телесных, физических, внешние раздражители, процессы в мозгу, причины психических явлений, восприятие, память, внимание и другие, то теперь экспериментальные научные данные показывали, что эти психические явления сами служат причиной поведения и подчинены собственным законам. С открытием биологами и физиологами зависимости жизни организма от психики, как особой активной высшей развивающейся формы жизни, возникла психология как самостоятельная наука. Страница 398. Таким образом, стало ясно, что существует психическая причинность, не сводимая к объяснениям, предложенным другими дисциплинами, прежде всего биологией, изучавшей устройство и работу организма, головного мозга, и социологии, рассматривавшей влияние на индивида социальной среды. Эту причинность образует система детерминант, которая запечатлел категориальный аппарат психологии. Какую бы частную задачу ни решал человек, почему ребенок поступил так, а не иначе, в чем различие между сексуальной жизнью женщины и мужчины, можно ли с этим парнем пойти в разведку, каким образом лучше выучить иностранный язык, почему у знакомого странности в поведении, как избежать конфликта с соседом, почему человек невнимателен или непонятлив и так далее. Во всем этом бесчисленном количестве вопросов неотвратимо заключен психологический смысл. Отвечать на них приходится повседневно. Но чтобы найти научный, аргументированный, а не житейский ответ, необходимо владеть категориальным аппаратом психологии, тем особым органом, работа которого позволяет высветить психическую реальность на доступную на данной фазе эволюции знаний глубину. Причем постижение этого аппарата, логики его работы возможно не иначе, как путем концентрированного анализа исторического опыта многих поколений. Излучение категориального аппарата, как уже говорилось, особая задача. Чтобы понять его отличие от познаваемых с его помощью психических явлений, сравним его с воспринимающим внешние объекты глазом. Поступающая от глаза информация говорит о красках, линиях, формах. Но чтобы узнать, как работает сам орган зрения, мы должны отвлечься от внешнего мира, обратиться к совершенно другому объекту, а именно к зрительной системе. Такой же поворот взора, рефлексию следует произвести, чтобы отвлечься от какой-либо научной теории или научной школы и узнать, как она возникла и чем обогатила наше знание о мире, в данном случае психическом. Об одном из стержней категориального аппарата, принципе причинности, уже было сказано немало. Кроме него, категориальный аппарат включает и другие глобальные объяснительные принципы, в первую очередь системности и развития. Как и принцип детерминизма, принцип системности изначально историчен. Страница 399. Системно мыслили Аристотель и Павлов, Дарвин и Басов, Келлер и Ухтомский.